Глава 14. Лариса. Голова болела невыносимо. Казалось, что в ней устроили одновременный концерт рота пьяных десантников и целый вольер мартышек. Раздирающая боль отдавалась тупыми ударами то в виски, то в затылок, то одновременно по всей черепушке, рискуя разбить ее изнутри. Порой она начинала ломить зубы и становилась совсем паршиво. То ли погода менялась, то ли так начиналась простуда, то ли сказывалась проблема недосыпа, которую Лариска отказывалась решать. Так или иначе, девушка пыталась реанимировать себя третьей чашкой кофе, когда из спальни выползла, потягиваясь, Кира. «Ларка!» — радостно протянула она. «Ты вчера поздно пришла? Я уже спала». «Как обычно», — пожала плечами Лариса и поморщилась. «Качан сейчас пополам треснет, сил нет». «Выпей таблетку, боль терпеть нельзя». «Ох, Лариска, твоя пена вчера спасла меня от депрессии». Лариска икнула и чуть не подавилась кофе. Вчера она пришла слишком поздно и приняла душ, не обратив внимания на пену. На ту самую пену, которую она с любовью выбрала в магазине и заговорила на любовь, написав волшебное слово карандашиком на обороте этикетки. На ту самую пену, на которую она возложила свои последние надежды порвать этот порочный круг одиночества и отчаяния. «Какая пена?» — наконец выдавила она из последних сил, надеясь, что речь о какой-то другой пене. Может, о пене для бритья или о монтажной пене. Но откуда бы у них дома взялась монтажная пена? «Сладкий кокосик!» — с довольной улыбкой протянула Кира, разбив призрачную надежду на ошибку. «Ты принимала ванну с этой пеной?» Все еще отказываясь верить в происходящее, мрачно спросила Лара. «Именно!» «Катастрофа!» «Что?» — испугалась Кира и быстро посмотрела на свои руки и ноги, проверяя, не отвалились ли они. Конечности были на месте. «С пеной что-то не так?» «Это была особая пена. Она должна была активировать энергию любви. Мало того, что ты сожрала мой любовный творог, мою любовную морковь, так ты и до пены добралась». «Ну, знаешь, на ней не написано», — возмутилась Кира. Лариса молча прошла в ванную, взяла в руки флакон, опустевший на треть, и сунула его под нос Кире. «Любовь», — прочитала она на этикетке. «Да блин, ну откуда мне было знать? Ты могла позвонить мне по телефону, спрятать бутылку у себя в комнате или тупо наклеить на нее табличку «Не трогать». Опять я виновата в том, что ты себя возомнила феечкой». Лариска против ожидания не нападала, не кричала, не ругалась и не топала ногами. Она не обвиняла Киру во всех смертных грехах и не заставляла срочно бежать за новым флаконом. У нее просто не было на это сил. «Ты знаешь, вот уже пофиг, если честно. Я уже смирилась с тем, что найти любовь мне не светит. Дурацкая была затея с этим спором. Вообще все было неправильно. Зря мы ввязались в этот марафон маразма». Кира села на табурет и поставила локоть на стол, подперев голову. «Твоя правда. И сама идея была идиотская, и реализация подкачала». «Что, никого так и не поймала в своей сети?» «Все дерьмо к нашему берегу. Вчера прибила алкаша. Не поверишь, договорились о встрече, все нормально было. Я через час прихожу, а он в дрова. На ногах не стоит, языком еле ворочает, радуется, как ему повезло меня встретить. Правда, назвал чужим именем, потом нахамил. Короче, я потом часа три гуляла, пыталась выветрить всю эту чушь из головы, но только после ванны с пеной от души отлегло». «Ну, хоть кому-то от нее хорошо стало», — вздохнула Лариса. «Жаль, что так вышло с твоим женишком. Но ты не сдавайся. Может, повезет в следующий раз». «Ну уж нет. Никакого следующего раза не будет», — хищно улыбнулась Кира. «Теперь я буду над ними издеваться». Она сбегала в комнату и вернулась с телефоном в руках. «Вот, зацени, какого кадра вчера склеила. Сама ему написала». Она ткнула телефон под нос Ларисе. Девушка посмотрела на вполне симпатичное лицо и прочитала. «Родион. И что?» Написала ему, какой он красавчик, и изъявила желание с ним сегодня поужинать в таежном бароне. «И?» — не поняла Лара. «В чем месть? Тебе мало было прошлого раза? Опять хочется кого-то накормить на пол зарплаты?» «Ни на какой ужин я не приду. Тюбик поест, подождет меня, настанет пора платить по счету, а я так и не появлюсь». «Бред какой-то», — покачала головой Лариса. «Это ведь не тот самый хмырь, который тебя тогда развел на банкет. Этот ни в чем не виноват». Кира махнула рукой. «Все они одинаковые, и этот такой же». «Ты его даже не знаешь?» «И знать не желаю». Кира ушла умываться. В ее словах был резон. Мужчины ей попадались отборные, в самом плохом смысле этого слова. Но незнакомый Родион был ни при чем. Конечно, он мог оказаться мерзавцем, но ведь мог и не оказаться. Лариса допила кофе и, не почувствовав никакого облегчения, отправилась в комнату полежать. Пить таблетки ей категорически не хотелось, но и находиться вертикально в таком состоянии было невыносимо. В глазах темнело, а к горлу периодически подкатывала тошнота, то ли от боли, то ли от недопустимого количества кофе. Она вытянулась на покрывале и закрыла глаза, проваливаясь в дрему. Мелькали какие-то цветные пятна и обрывки мыслей. «Надо помыть полы, натоптала. Вчера натоптала, из космоса пришла. В космосе хорошо, там разговаривают космические люди. Где моя морковь? Где моя любовь? Кавендиш? Что такое Кавендиш? Ларочка, я заказал нам суши. Вы можете и рыбку съесть, и... Ты такая злая, потому что у мужика у тебя нет. Ну, не реви, не реви. Мужика у тебя нет. Наш мед только от пчел. Бз. Мужика у тебя нет. Мужика нет. Нет, нет, нет. А-а-а!» завопила Лариса и рывком села на кровати. Если бы голова продолжала болеть, то от такого фортеля она бы отвалилась, но боль уже прошла. «Ты чего?» — на пороге нарисовалась испуганная Кира. «Чего орешь?» «Кошмар приснился», — хмуро пробурчала Лара. «Долго я спала?» «Часа два всего». Лара снова нахмурилась. «Это я 2 часа такую жесть смотрела. Совсем в голове ничего не осталось, кроме мужиков этих. Зато и боли тоже не осталось». Лариса еще немного полежала, прислушиваясь к ощущениям. Концерт в голове закончился. Следовало приступить к рутинным заботам, но делать ничего не хотелось. Усталость и переживания последних дней вымотали ее окончательно. «Больше не буду заниматься всей этой ерундой. Долой эту магию, одни расстройства», — решила она и взбила подушку повыше. Что-то лежало за шторой на подоконнике. Лариса протянула руку и достала книгу. Опа! Да это ж попаданка с золотыми яйцами. Лариса вспомнила, как отказывалась от этой книги и усмехнулась. Зря потраченные деньги. Хотя, почему зря? Времени целый день впереди, на работу только завтра. Да и активно шевелиться все равно не хочется. Уборка может и подождать. Почему бы не посвятить этот день литературе? Да, жанр непривычный, сюжет необычный, но выбора все равно нет. И консультант в магазине нахваливала эту книгу так, словно сама ее написала. В детстве Лариса очень любила читать. Она перечитала всю домашнюю библиотеку еще в начальных классах. Потом стала постоянным посетителем детской библиотеки в своем поселке. А потом ей стало не до этого. Учеба, подработка, работа. На книги совершенно не оставалось времени. Разве что на профессиональную литературу приходилось выкраивать драгоценные часы. Но удовольствия это приносило мало. Если раньше она погружалась в книжные миры, чтобы уйти от реальности, то теперь она читала лишь для того, чтобы наполнить свою голову ценной и полезной для работы информацией. Мозг она стала разгружать исключительно просмотром коротких роликов в интернете и иногда сериалами. Впрочем, и их она смотрела урывками, начисто забывая, что было в предыдущей серии, поэтому подсесть на что-то не получалось. Даже имена главных героев совершенно выветривались из головы. Роман про попаданку должен был немного разнообразить ее досуг. Девушка открыла книгу и с головой ушла в удивительный мир властных драконов и утонченных леди. Неожиданно для себя она поняла, что ее захватил сюжет. «Все, я побежала!» — крикнула от порога Кира. «Уже? А во сколько у тебя свидание?» «Свидание в 7!» — отмахнулась Кира. «Но я не на него, я просто в торговый центр пойду». «Поем крылья, поброжу по магазинам, подействую на нервы консультантам. Возможно, что-нибудь куплю. Мне ведь надо соответствовать должности. Тебя не зову, ты батон». «Может, все-таки напишешь парню, что не придешь?» «Вот еще. Не для этого я ему комплименты расточала и навстречу заманивала, чтобы порядочно предупредить. Пусть придет, сожрет полменю, отстегнет кучу денег и обломается. Ну все, чао. Лариса еще немного почитала историю про девушку, которую угораздило влюбиться в дракона, но сосредоточиться на сюжете уже не могла. Хотя чтиво и впрямь оказалось интересным, ей правда хотелось узнать, чем закончится любовь девушки из современного мира и сказочного мужика, заточенного в теле дракона. Ее мысли были далеки от переживаний выдуманных персонажей. Сейчас ее тревожил вполне реальный, земной парень, которого планировала незаслуженно обидеть подруга. Лариса пыталась отмахнуться от чужой проблемы, но так как назойливая муха жужжала и жужжала в голове. «Как там звали мужика? Родион?» «Интересное имя, необычное». Ларисе вспомнился Родион Газманов, других она не знала. Но это точно был другой Родион, светловолосый, в очках, довольно милый. Такой Родион мог бы понравиться Ларисе, встретя на его где-нибудь на улице. Разве он заслужил, чтобы ему отомстили за другого мужика? Лара поставила себя на его место. Ей бы точно не понравилось, если бы какой-нибудь обиженный парень решил разбить ей сердце только потому, что она случайно подвернулась ему под руку. Таежный барон — весьма недешевое заведение. Кира выбрала это место специально, разумеется, но Родион согласился. Значит, или не знал, что это за ресторан, или был готов к таким расходам. Или собирался пожрать за чужой счет, как прошлый Кирин ухажер. В это не хотелось верить. Во сколько там Кира сказала это свидание? Родион будет ждать ее в 7. Может быть, есть смысл предупредить его? Поймать у входа в ресторан и сообщить, что встреча не состоится. Лариса представила себе, как глупо она будет выглядеть, не пуская в ресторан незнакомого мужика. Вряд ли он ей поверит. Скорее всего, решит, что Лариска какая-то больная. Или просто завистливая подруга, мешающая двум взрослым людям с сайта знакомств обрести свое счастье. Намного проще будет подойти к нему уже сидящему за столиком. Во-первых, он и сам убедится, что никто его не ожидает, и никто к нему не спешит. Во-вторых, у официантов не возникнет вопросов, если к столику подойдет не та девушка, которую ожидает посетитель. Они-то не в курсе ситуации. До встречи оставалось совсем немного, поэтому Лариса решила не тратить время и силы на макияж и укладку, но красивое платье все же надела. Не для Родиона, конечно же. Исключительно ради соблюдения дресс-кода пафосного заведения. Потом она критически осмотрела себя в зеркало и решила помыть голову для соответствия платью. Чистые, высушенные феном, блестящие здоровые волосы смотрелись уже гораздо лучше, чем не вполне свежая гулька. Еще немного подумав, Лариса мазнула блеском по губам. Все-таки в ресторан идет, а не мусор выносить. Помимо Родиона там будут и другие посетители. Как знать, может, именно там ей встретится судьба. «Так, стоп!» — одернула себя девушка. «Никаких судьбоносных встреч не существует. Сейчас я просто иду сделать доброе дело, чтобы Кире потом не прилетело бумерангом по лбу. И она порадуется своей хитрой мести, и никто не пострадает». Лариса опоздала всего минут на 10. Родион уже ждал, тоскливо ковыряя какой-то салатик. На столе в вазе красовался букет из банальных, но роскошных красных роз. Кире бы это понравилось. «Она не придет». Тихо произнесла Лариса, остановившись возле столика. «Простите», — оторвался от салатика Родион. «Кира не придет». На лице мужчины мелькнула тень недоумения и испуга. «Что-то случилось? Вы кто?» «Ничего не случилось», — пожала плечами Лариса. «Она передумала. Если сомневаетесь, можете написать, спросить. Она вам даже не ответит». «Да я уже...» «Подождите, а вы откуда знаете? Она вас прислала». «Нет, я сама себя прислала, чтобы спасти вас от бестолкового ожидания. Спутница не придет, поэтому доедайте ваш салатик, дарите букет официантке и идите домой». Лариса развернулась. Свою миссию она посчитала выполненной. Если Родион ей не поверил и вознамерился остаться и подождать коварную Киру, косплея Хатика, то это уже ее не касалось. «Девушка, подождите, пожалуйста». Лариса, закатив глаза, со вздохом обернулась. «Да. Вы такая красивая. Позвольте этот букет, я подарю вам». Кира. После ванны с ароматной пеной Кира почувствовала себя человеком. Поразительно, как такое простое действие могло поднять настроение и самооценку женщине. Еще полчаса назад она чувствовала себя никому не нужной неудачницей, а теперь прекрасной Афродитой, светящейся изнутри. В ее голове, свободной от упаднических мыслей, появилась одна простая идея. Надо отомстить. Отомстить за все эти неоправдавшиеся ожидания, непредвиденные расходы и невыносимые унижения. Кому мстить, не имело значения. Душа требовала возмездия, а сколько невинных сердец при этом будет разбито, было неважно. Она взяла в руки телефон и открыла приложение. После Влада ей так никто и не написал, поэтому она полистала анкеты и выбрала относительно симпатичного белобрысого очкарика. Он выглядел весьма интеллигентно, а информация в анкете была сжатой и краткой. «Сойдет. Лошарик какой-то», — вынесла вердикт Кира. «Привет, красавчик!» Красавчик не отвечал целых полчаса. Кира даже успела дочитать книгу про герцога. Там все закончилось свадьбой и обещаниями любить друг друга до гробовой доски. Скучно и совсем нежизненно. Наконец он соизволил написать свое скромное «привет», и Кира радостно принялась окучивать эту нетоптанную грядку. Очкарик отвечал неохотно, без энтузиазма, но это заводило Киру еще сильнее. Охотничий азарт играл в ее крови, заставляя щеки розоветь. Она была красноречива и убедительна, поэтому молодой человек согласился на свидание, и Кира со спокойной душой уснула. С утра она проснулась в прекрасном настроении. Душу грела ее коварная месть, которая вот-вот должна была свершиться. Ей не терпелось поделиться с Лариской своим злодеянием, но сначала стоило поблагодарить ее за сказочную пену. Подруга сидела на кухне, какая-то бледная и тихая. Она пила кофе, морщилась и снова пила. «Ларка!» — радостно протянула Кира. «Ты вчера поздно пришла, я уже спала». «Как обычно», — пожала плечами Лариса и снова поморщилась, как от сильной боли. «Качан сейчас пополам треснет. Сил нет терпеть». Похоже, подруге и правда было очень плохо. Видимо, меняющаяся погода давала о себе знать. «Выпей таблетку. Боль терпеть нельзя». «Ох, Лариска, твоя пена вчера спасла меня от депрессии». Лицо подруги стало еще бледнее. На нем отразилась целая гамма различных эмоций, и Кира поняла, что ляпнула что-то не то. Подруга заметалась, понесла какую-то очередную чушь про магию, притащила флакон и сунула Кире под нос. На этикетке сзади, там, где состав, действительно было нацарапано карандашиком «Любовь». Но кто бы читал эту ерунду? Стало весьма неловко. Не кстати вспомнился съеденный с превеликим удовольствием заговоренный творог, морковь, съеденная с меньшим удовольствием, но тоже волшебная. Теперь к списку Кириных преступлений добавилась еще и пена для ванны с магическим эффектом активации женской энергии любви. Поспорить было сложно. Пена и впрямь подарила Кире волшебное ощущение собственной неотразимости. Причина крылась, конечно же, не в магии, а во вполне земных свойствах теплой воды, приятного аромата и нескольких минутах расслабления. Иногда, чтобы ощутить себя человеком, достаточно просто отнестись к себе по-человечески. А вот Лариска возлагала на этот ритуал большие надежды. Кира невольно лишила ее и удовольствия понежиться в кокосовом облачке, и возможности почувствовать себя любимой и желанной женщиной. Уже нельзя было ничего исправить, поэтому Кира просто решила порадовать подругу своим очередным провалом. Лариска, к сожалению, ни чуточки не воспряла духом. Наоборот, она как будто еще больше побледнела и сгорбилась. И даже великолепный план по отомщению поруганной Кириной девичьей чести ее совершенно не взбодрил. Она с какой-то стариковской занудностью стала читать Кире нотации о том, что нельзя отыгрываться на невинных людях. Можно подумать, этот Родион не такой, как остальные. За неполный месяц Кира изучила всех возможных кавалеров вдоль и поперек. У каждого находилась своя особая фишка, превращающая общение в кошмар наяву. Можно было бы сделать еще одну попытку узнать, какие сюрпризы на этот раз уготовила судьба. Но уже не было никакого желания портить себе настроение. А вот желание портить настроение кому-то другому появилось. Правильно говорят, что самые злые — это бывшие добрые. Изначально Кира со всем своим энтузиазмом отстаивала версию о том, что и на сайтах знакомств можно встретить судьбу. А судьба доказала обратное. Встретить на этих сайтах можно было лишь разочарование и неприятности. Кира была зла на весь мир, в особенности на его мужскую половину. Лариска уползла в свою комнату и, кажется, уснула. Сидеть дома было скучно, а пойти было некуда. Не на свидание же с Родионом. Неожиданно Кира вспомнила, что лучшим женским развлечением во все времена считался шопинг. Даже ученые доказали, что спонтанные покупки повышают настроение и способствуют выделению каких-то особо важных гормонов, которые укрепляют иммунитет. Повод для шопинга был. Во-первых, весна, которая всегда подразумевает обновление. Во-вторых, новая должность, требующая более официального дресс-кода. Денег было совсем мало, спасибо Андрюше, но следующая зарплата должна была компенсировать и тот неудачный ужин, и примерную сумму, которую Кире не жаль было потратить на новую юбочку и белую рубашку. Лариска в соседней комнате проснулась и заорала, перепугав Киру до тахикардии. Справедливо рассудив, что тащить с собой этот комок нервов с больной головой нет никакого резона, она быстро собралась и отчалила в торговый центр. Но до него она так и не дошла. Еще подходя к остановке, она увидела знакомую фигуру. Рыцарь, спасший ее от братьев-извращенцев, умолявший позвонить ему в ювелирный салон, был на своем месте. Дмитрий активно раздавал листовки всем желающим и не очень желающим, улыбаясь девушкам и кивая парням. Тот самый Дмитрий, которого по официальной информации от телефонного консультанта в природе не существовало. Но тем не менее он точно был. И Кира не одна его видела, судя по смущенным девичьим мордашкам с цветными бумажками в руках. «Ты!» — закричала она, тыча в него пальцем и быстро приближаясь. «Ты меня обманул! Что ты вообще тут делаешь?» «Листовки раздаю», — удивился Дмитрий. «Ты даже не работаешь в этом дурацком магазине! Я звонила, нет у них никакого промоутера Димы!» Дмитрий почему-то просиял после ее слов. «Правда звонила?» Кира слегка смутилась. Она не знала, какой окажется реакция лже-промоутера Дмитрия на ее разоблачение, но радости точно не ожидала. «Правда звонила? У них вообще никакие Димы не работают. Так мне девушка по телефону сказала». «Прямо так и сказала?» «Прямо так», — подтвердила Кира. «У них на этой точке вообще нет никакого промоутера». «Ну так я и не промоутер», — огорошил ее парень, продолжая сиять белоснежной улыбкой, как будто взад ему вставили лампочку. «Есть у них там один Дима. Директор. По совместительству единоличный владелец сети. Приятно познакомиться еще раз». Кира широко открыла рот, словно собираясь кричать на него дальше, но не могла выдавить из себя ни одного слова. А лже-промоутер оказался не просто самозванцем с листовками. Девушка представила, как глупо она выглядела со стороны и разозлилась еще больше. «Какого черта ты стоишь тут с этими бумажками, мозги делаешь? Опять ты врешь. Какой владелец или директор попрется заниматься копеечной работой?» Парень развел руками, извиняясь. «Это же мой бизнес. То, что мы не можем найти сотрудника, не должно сказываться на общем деле. Точка новая, реклама нужна позарез. Кому еще этим заниматься, если не мне? Не будет уборщицы, и за тряпку возьмусь». «Какая самоотдача!» — с иронией заметила Кира. «Благородство бьет через край. И листовки раздает, и девушек спасает, и бизнесом владеет. Не мужик, а мечта!» Парень вдруг засмеялся. «Спас только тебя. Зачем мне другие? И ты все-таки позвонила? Значит, заинтересовалась?» «Да иди ты!» — зло бросила через плечо Кира и быстро пошагала в сторону дома. Дмитрий побежал за ней. «Да погоди ты! Ты бы не позвонила, если бы я тебе не понравился. Ну стой! Да стой ты!» Кира остановилась и обернулась, испепеляя его взглядом. «Ты меня обманул. О продолжении знакомства не может быть и речи». «Я не обманывал», — терпеливо пояснил Дима. «Просто умолчал о некоторых нюансах». «Именно», — припечатала девушка. «Типа устроил мне проверку. Я такой бедный несчастный, работаю промоутером за 3 копейки. Пригрейте меня, полюбите». «Да нет же. Ну а как ты себе это представляешь? Девушка, давайте познакомимся. Я раздаю листовки, но на самом деле я владелец этой и других точек. А мой Мерседес сейчас в ремонте, поэтому я пришел сюда пешком. Так?» «А что, у тебя и Мерс есть?» — нахмурилась Кира. «Есть», — подтвердил Дима. «Не совсем новый, но неплохой. Он не в ремонте, это я так просто ляпнул. Вообще-то тут идти ближе, чем ехать. Точка через дорогу, а мой дом в 2 шагах от твоего. Хожу пешком. Что же мне из окна листовки раскидывать?» Кира посмотрела на него внимательно, словно пытаясь прочесть мысли. «Сейчас правда не врешь?» «Клянусь!» — поднял руку Дима. «И я тебе понравилась?» «С первой же встречи!» И это была не проверка. Просто недопонимание. Женат? Нет, и не был. Детей нет. Скверный характер? Не хуже, чем у других, полагаю. Вредные привычки, алкоголь, наркотики, азартные игры. Полностью здоров, немного занимаюсь спортом для тонуса, не прикасаюсь ни к чему запрещенному, совершенно законопослушен. Допрос окончен. Представляю, что чувствуют мои соискатели, когда я их при приеме на работу так мучаю. Беспорядочные половые связи, извращения в постели, психические отклонения. Это планы на сегодняшний вечер? Ладно, ладно, шучу. Запиши в мои недостатки придурковатое чувство юмора. Остальное нет, нет и нет. Ну, я прошел собеседование. Дай мне шанс хотя бы на испытательный срок, а? Кира прищурилась и улыбнулась.